Глава 12. Алиса. Надо признаться, но в чем, черт побери? Он говорит так, что я чуть ли не начинаю верить, что в чем-то виновата. Но я ничего подобного не делала, по крайней мере, намеренно. Что Аарон может иметь в виду? Руны, что я начертила на коре в магическом лесу перед нашим знакомством? Ну, разве что... больше ничего. Но магический лес недвусмысленно запретил мне кому-либо рассказывать про ритуал. Нет. Побелевшими губами еле слышно произношу я. Мне не в чем признаваться. Руки Аарона все еще покоятся на моих плечах. Он сдавливает их чуть сильнее, затем отпускает. Я облегченно выдыхаю, но, как оказывается, рано. Рука Аарона касается моей щеки. Он нежно меня гладит, будя воспоминания о прошлой ночи. И одновременно я падаю в бескрайний ледяной ужас. «Нам ведь так с тобой хорошо, Алиса. Мне уже давно никто так безупречно не подходил. И телом, и духом. Зачем ты это делаешь?» Ужас добавляет мне решительности, и я срываюсь. «Я не понимаю. Объясни нормально. Черт тебе возьми, Аарон!» Выкрикиваю я и тут же начинаю дрожать крупной дрожью. Меня жжет и морозит сразу. «Не понимаешь». Голос Аарона спокоен и печален. «Повернись ко мне, Арави. Посмотри в глаза. Помнишь, ты спрашивала, почему меня прозвали Поглотителем миров? Сейчас я удовлетворю твое любопытство». Поворачиваюсь резко и вскакиваю на ноги. «Я ни в чем перед тобой не виновата!» Яростно шепчу, слезы обиды застилают глаза. «Виар меня сейчас убьет?» Так и было мне предначертано. Такова была моя судьба. Я пыталась ее избежать, но только добавила импульса событию. Что-то вроде эффекта маятника. Ну и пусть. Пусть убивает. «Давай!» Развожу руки в стороны, полностью открываясь для его воздействия. Смотрю в глаза. Черные, красивые, бездонные. «Убивай! Не знаю за что, но убивай! Так и должно было быть!» Черные глаза поглотили весь свет. Ведь было утро, и солнце пробивалось сквозь огромные витражные окна главной белой залы. Теперь вокруг тьма. И я во тьме. Мысли становятся ровными, абстрактными. Будто это не моя жизнь сейчас завершится. Будто я все это наблюдаю из зрительного зала. А на сцене актеры. Крупный красивый мужчина с черными волосами в черных кожаных с серебром латах кладет руки на шею хрупкой ржеволосой девушки. Почти таких же латах. Хочет обнять ее или убить? Но Аарон, он неплохой. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Он ошибается насчет меня. Но пусть не мучается. Идет война. На него покушаются постоянно. Лес рубит, щепки летят. Он ошибся насчет меня. Так бывает. Благословляю тебя. Вдруг вырываются у меня последние мои слова. Выживи. И будь справедливым правителем. Воздух заканчивается. Руки Аарона лежат на моей шее. Он не душит меня, нет. Просто вокруг. Нет больше воздуха. Аарон. Алик входит в зал точно в срок. Алиса все еще неподвижно лежит на моих руках. Я покачиваю ее в своих объятиях, как маленькую. Ну как? Алик с тревогой смотрит на меня и переводит непонимающий взгляд на тело моей Арави. Она еще жива, и я думал. Это не она, Алик. Она ни при чем. И я должен злиться на него? Очень может быть. Но я не в силах удержать улыбку, зародившуюся в уголках губ. Она не виновата. Нам придется разобраться, откуда у тебя именно такие сведения, Алик. Я благодарен, но ты ложно обвинил мою женщину. Я так этому рад, что даже не готов тебя сейчас наказывать. Давай просто выясним, как было на самом деле. На Алика жалко смотреть. «Не понимаю», — бормочет он себе под нос. Берет один из тяжелых обеденных стульев, разворачивает и усаживается, как на коня, погружаясь в задумчивость. Через несколько минут Алик нарушает тишину. «Я пытал этого дурачка Эрика, бывшего Верховного. Он сломался почти сразу и рассказал мне, что над ней провели ритуал, который свяжет тебя с ней, поставит твою жизнь под угрозу. Она умрет, умрешь и ты, Виар. Тяжелое белое заклятие, связка из запрещенных. Линейная связь наподобие так называемой истинности. С парой оговорок. Можно убить ее до того, как ты ее впервые поимел. Тогда ее смерть на тебя никак не повлияет. И ты сам можешь убить ее в любой момент, даже сейчас. И останешься невредим. Проблема в том, что попавшие под действие белой связки очень сильно не хотят убивать связанный с ним объект. Слишком велико вожделение. И оно отдает чем-то очень светлым и возвышенным. Ты склонен толковать любое двоякое обстоятельство в пользу этой женщины. Обелять ее преступление, защищать при любой возможности. И я боюсь, что процесс зашел слишком далеко. Алик. Перебиваю спокойно своего верного помощника. Я вошел в ее разум. Она открылась мне по доброй воле. Ничего подобного ее память не хранит. Возможно, ей как-то не так объяснили происходящее. Возможно, стерли память. Пожимает плечами Алик. Я беспокоюсь за тебя. Ты увяз, Аарон. Никто не смеет сказать тебе в лицо, но твои воины недовольны. Они видят, что ты под влиянием белой девчонки. Алик. Ярость накрывает меня неожиданной волной. Я едва сдерживаюсь, чтобы не бросить в помощника сгустком чистой темной энергии. Побольше уважения к моей женщине. Вот именно об этом я и говорю. Алик вытягивает шею, опускает подбородок на сложенные на спинке стула руки. Прислушайся к себе, Аарон. Почему ты так к ней относишься? Что тебя так зацепило? Разве не видишь сам, что больно гладко все складывалось? Она в магическом лесу, в нужном месте, в нужное время. Производит на тебя то самое первое неизгладимое впечатление. Смущается, очаровательно краснеет, ведет себя нестандартно. Потом незложенный Верховный организует цирк с нападением на нее. Ты ее героически спасаешь. Связка крепнет. Потом летишь в светлейший обитель. Почему? Снова из-за нее. Там тебя ждет ловушка. И это полностью объясняет, почему подселенец атаковал ее. Жрец Дамиан знал, что вы в связке. И если бы удалось оторвать ей голову, великий Виар Теней тоже упал бы рядом замертво. Я уже молчу про последующую зачистку обители. Нас, очевидно, на это спровоцировали. И теперь нас ждет волна мятежей на покоренных землях. Для местных жителей это все равно, как если бы мы сожгли лазарет, полный невинных детей. Неужели не понимаешь? Я допускаю, что твою Алису могли использовать в темную, а потом разменять как пешку. Ты Виар. Ты не можешь так рисковать, Аарон. Даже если вдруг она относится к тебе искренне, в чем я лично сомневаюсь. Ты и сам знаешь, как надо поступить. В допросной с бывшим Верховным Этароном тогда был не только я. Слухи не удастся сдерживать вечно. Ты потеряешь авторитет. Воины взбунтуются, твоя власть падет. Надо просто убить ее. Ты по большей части прав, Алик. А теперь уходи. Я задумчиво смотрю на подрагивающие ресницы Алисы, которую все еще покачиваю в своих руках. Вполне возможно, она уже пришла в себя. Если так, как много она слышала? Что почувствовала? Алик покидает зал, мы с Алисой остаемся вдвоем. Ярость, которая поднялась во мне в ответ на пояснение помощника, уходит, как вода в землю. Она была нерациональна. Алик — верный воин и первоклассный ищейка. А значит, он прав почти во всем. Мне предстояло решить, что делать с Алисой. Хотя ответ напрашивался сам собой. Я должен был ее убить. Я выслушал отчет Алика о состоянии сестры Алисы. На всякий случай в ментальном поле, чтобы поменьше волновать мою Арави, которая, очевидно, начала приходить в себя. Затем я велел Алику оставить нас. Пусть направляется в лазарет завершать процедуру по исцелению от белой сети проклятия. Алиса так и не открывает глаза. Хотя теперь я не сомневаюсь, что она все слышит. Можно вломиться в ее ментальное поле и выяснить, что конкретно она узнала, а что проспала. Но мне не хочется этого делать. В конце концов, это не имеет значения. Алик прав, по крайней мере, в том, что я Виар, носитель великой власти. И это меня кое к чему обязывает. Да, и решение я уже принял. Алиса. Голова странно пустая. Будто ее набили ватой. Звуки долетают, как из-под толщи воды. Но услышала я достаточно. Вывод напрашивается неутешительный. Аарон меня убьет. Может, прямо сейчас, пока я лежу, прикрыв глаза на его руках. Полностью лишит сил. Обесточит. Я и почувствовать ничего не успею. Это будет в своем роде гуманно. А может, просто схватит за волосы, рванет на себя, ломая шею. Я лежу в руках у самого опасного из известных мне хищников. И смысла в побеге нет. А если б могла? Сердце колет, тупая игла тоски. Я не хочу. Не знаю, что там за связка, о которой говорил Алик, и как меня угораздило накинуть ее на Аарона. Но, похоже, она действует в обе стороны. Я впала в зависимость от Виара, от бездны глаз и жара рук и от тугих резких толчков, когда он во мне. «Ты о чем сейчас подумала, Алиса?» В голосе Аарона я слышу легкую усмешку и теплоту. И тоже улыбаюсь, попутно чувствуя, что густо покраснела. Какая глупость. Наконец открываю глаза, чтобы встретить теплый, слегка насмешливый взгляд моего Виара. И я все слышала. С места в карьер выпаливаю я. Плевать. Все так же легко, отвечает Аарон. Я повторяю вопрос, Алиса. О чем ты сейчас подумала? Я не копаюсь в твоем ментальном поле, но эта мысль была колкой и яркой. Она вырвалась из твоих упаднических мысленных завихрений о собственной обреченности на скорую смерть. Она была как молния в унылой небесной хмари. Расскажи, о чем была та мысль? Я пытаюсь выпрямиться, но Аарон мне не позволяет. Так что я остаюсь лежать в его руках. Голова на плече Виара, одна его рука обхватывает меня под коленями, другая за талию. Он так и сидит в главе опустевшего длинного стола трапезной залы. «Я жду, Алиса!» Я чувствую себя беспомощной, слабой, и внизу живота начинает зарождаться тепло. Трудно поверить, но я хочу Аарона. Здесь и сейчас. Того, кто должен вот-вот меня убить. Я думала о том, как мы... Я замолкаю на полусловии и продолжаю, сгорая от смущения. Вспоминала, как вчера ночью, в общем. Аарон прерывает мои мучения. Глубокий чувственный поцелуй Виара выпивает всю мою робость. Я обнимаю Аарона за шею. Он поднимается со мной на руках, затем позволяет коснуться ногами пола. И вдруг отстраняется. Я не успеваю толком удивиться. Аарон резко разворачивает меня к себе спиной. Рвет мою одежду, оголяя мне всю спину. Затем чистая сила сносит со стола остатки утренней трапезы. И Аарон мягко толкает меня вперед, заставляя лечь животом на опустевший стол в трапезной. О, такого у нас еще не было. Думала ли я пару лет назад, поглощая завтрак с другими адептами и этаронами за этим самым столом, что меня на него повалит Виар, поглотитель миров? Аарон рвет мою одежду так, чтобы она не препятствовала его касаниям. Темная ткань легко разъезжается от его движений. Сначала до промежности, а потом и до бедра. Она поддается легко, и вскоре я оказываюсь на столе абсолютно голая. Пальцы Аарона деликатно проникают в меня. Убедившись, что я готова, Аарон через несколько мгновений резко толкается в меня единым слитным движением. Я вскрикиваю. На миг перед глазами темнеет, но картинка сразу же проясняется. Аарон двигается резко и мощно, будя в моем теле что-то новое. Мне было с ним хорошо всегда, с самого первого раза. но от того, что он делает со мной сейчас, просто срывает крышу. Я узнаю свое тело заново. Арн прижимает меня с собой к столу и толкается еще раз, особенно сильно. «Об этом думала Алиса», — хрипло рвано шепчет Виар мне в самое ухо. «У меня дрожат искусные губы. Я хочу сказать «да», но собственный рот меня не слушается. Арн требует ответа, продолжает двигаться во мне, а я продолжаю вскрикивать, пока особенно резкие, почти болезненные судороги оргазма не накрывают меня. Я дергаюсь и кричу. Арн держит меня за запястье, прижимает к столу. Наконец он с рыком толкается в меня последний раз и подкладывает руку под мой живот, перехватывая меня поперек тела. Он легко приподнимает меня со стола и опускается вместе со мной на стул, откидывается на спинку. И я задыхаюсь. Но темнота, застелившая мой взор, начинает отступать. И вновь проступившие жемчужно-перламутровые чешуйки на моих руках тоже бледнеют. Виар заносит меня в свои покои на руках, обессиленную, завернутую в его плащ. Я не сразу понимаю, где я. Но скоро осваиваюсь. Арн освежился в купели вместе со мной, и теперь я осталась здесь одна. Унять дрожь в коленях, привести мысли в порядок. Стоя под миниатюрным водопадом, наспех омывая соднящие от ласк Виара тело, я задаюсь вопросом. Означает ли произошедшее между нами, трапезной, что он решил меня не убивать? Сейчас я выйду на подгибающихся ногах, надену новое платье. Виар рвет мою одежду с завидной периодичностью. И мы пойдем в лазарет. Арн сказал, что покажет мне Элину. Расскажет, какие у нее перспективы. И про мои перспективы он тоже обещал поговорить. Я ведь не могу мучиться, ожидая смерти, каждую секунду. В лазарете я была трижды, пока числилась адепткой Академии Белого Стана. Два перелома ноги при изучении азов боевой магии и одна сильная простуда при попытке изучить стихию воздуха. Каменные красновато-коричневые своды подземной лечебницы ни с чем светлым и ностальгическим у меня не ассоциируются. Теперь, когда я вижу мечущуюся на узкой кровати с железной спинкой Элину, тем более не будут. Лицо моей десятилетней сестры покрывает испарина, глаза бешено вращаются. В палате она сейчас единственная пациентка. В ее изголовье замерли два черных мага и один белый. Это Арон Эдмунд. Сухопарый целитель Академии, его черные маги, очевидно, решили оставить на прежней должности. Ведь он действительно был гениальным лекарем. Характер у него, конечно, был примерский, но какое это имеет значение? Лишь бы спас. Когда мы с Арном останавливаемся у изножья кровати, сестра вдруг перестает метаться, садится, вскидывает руку, указывая на Арона, и выкрикивает: «Смерть поглотителю миров!» Я панически дергаюсь, осознавая катастрофу. Этот выкрик, да еще при свидетелях, определенно билет для Элины на тот свет. Но Арн мягко берет меня за руку и шепчет: «Не бойся, Рави, я не собираюсь убивать бредящего больного ребенка». «Что с ней?» Тихо обращаюсь я к целителям с молчаливого разрешения Арна. «Одержимость, Рави, довольно необычная», — мне отвечает Итарон Эдмунд. По его тону ничего нельзя понять. В нем не читается ни осуждения, ни подобострастия. Целитель говорит абсолютно нейтрально. «Точнее, ее последствия. Подселение сущности. Травматическое раскрытие. Грубое отделение подселенца, привязанного запрещенным образом. Разум расколот. Пока трудно сказать, будет ли девочка вменяема». Я выслушиваю короткий, по большей части понятный мне отчет о состоянии здоровья сестры. Элина меня не узнает. Только несколько раз выкрикивает грязные ругательства в адрес Аарона. И, наконец, переводит взгляд на меня. «А ты?» — шипит моя десятилетняя сестра. «Подстилка! Предательница!» Слова Элина выплевывает в меня резко, безжалостно. Так странно видеть, как ее детский ротик говорит гадости. Я обнимаю себя за плечи. Я не знаю эту девочку. Я помню кашлящую, большеглазую маленькую принцессу, которая засматривалась на соломенных кукол, оживленных моей магией. Позаботьтесь о ней, пожалуйста. Тихо обращаюсь я к Атарону Эдмунду. И мне кажется, что легкая саркастическая усмешка все-таки мелькает на его губах. Я никогда не была ко двору белым магом. Ничего странного, что теперь, когда я стала Арави Виара черных магов, белые не воспылали ко мне братской любовью. Я разворачиваюсь и упираюсь в грудь стоящего чуть позади меня Виара. Неподвижного и твердого, как скала. Он и не думает дать мне уйти вот так, раненный в самую душу невменяемыми криками сестры и униженную насмешкой целителя, до которого мне нет особого дела. Но все это копится. Копится где-то, и в итоге мне так больно. Тебе больно, Алиса? Что тебя огорчило? Твоя сестра больна, ее слова не должны тебя печалить. Или тебя огорчила косая усмешка новоприставленного Этарона Эдмунда? Виар тоже заметил. Мне не показалось? Стоп. Новоприставленного? То есть? Аарон собрался казнить целителя за... мельком изогнутые губы? Виар едва заметно кивает своим воинам, до сей минуты незаметно стоявшими у стен. Я дергаюсь от неожиданности, я их не видела. И когда я снова оборачиваюсь к кровати Элины, целитель уже стоит на коленях, бледный, покрытый испариной. Он смотрит на меня умоляюще. «Арави, умоляю, простите мне мое неуважение, я...» Аарон начинает говорить жестко и спокойно. «Или я казню тебя прямо сейчас, бывший целитель Этарон. Или ты приносишь клятву на жизнь в верности моей Арави. Ты сделаешь больше, чем можешь для ее сестры и вернешь ей разум. Не вернешь? Я вышибу тебе мозги лично. Утаишь что-либо важное для меня, моего дела – то же самое. Если, конечно, Арави захочет тебя простить и принять твою клятву верности». Лицо Эдмунда вытягивается. Минуту назад свободный, уважаемый, весьма одаренный белый маг. Теперь потенциальный раб. Проклятого захватчика. И его подстилки. Или покойник. С решением Эдмунд долго не тянет. Склоняет голову ниже передо мной и Аароном. Вытягивает вперед правую руку и поднимает ладони вверх. Эдмунд произносит ритуальную клятву, веряющую нам с Виаром его жизнь. Аарон небрежным жестом запечатывает клятву, и на ладони Эдмунда проступает знак. Миниатюрные черные и белые змеи с перепончатыми крыльями, перевившиеся друг с другом хвостами. И я непроизвольно ахаю. Эта картинка впечатывается в мой разум намертво. До меня с некоторой задержкой доходит, что она означает. Насколько все серьезно, и как глубоко я в этом увязла. Затем Аарон приобнимает меня за талию и выводит из палаты Элины. Она как раз снова начинает выкрикивать оскорбления. Но меня это больше не заботит. Я поражена поступком Аарона. «Ты сказал?» Осторожно шепчу я, когда мы приближаемся к покоям Виара. «Что в землях тьмы нет рабства?» «Нет», — со смешком в голосе соглашается Аарон. У нас такой род отношений в принципе не устанавливается. Но белые маги обычно в это не верят. Что до Эдмунда, то, что я сделал, это скорее воспитательная мера. Я припугнул его и только. Не переживай так, моя добрая светлая Арави. Целитель или болезнь твоей сестры. Проблема не в этом. Мы проходим мимо стражников. Аарон снимает полог отторжения с дверей в свои покои. Пропускает меня вперед, заходит следом и прикрывает за нами дверь. А в чем тогда? Я поворачиваюсь к Аарону. Он стоит очень близко. Дыхание Виара снова обжигает мне лицо. В том, что Алик прав, мой милый мышонок. Все выглядит так, будто ты предательница. Но я вижу, что твой разум чист. Давай думать, что мы упускаем. Очень не хочу тебя убивать, Алиса. Это звучит не пугающе, даже наоборот. Мне становится жаль Виара. В его голосе звучит досада и боль. «Я не хочу тебя терять, Алиса. Я пока не понимаю, как такое могло получиться. Сейчас я должен уйти, чтобы решить вопросы со своими воинами. А потом я вернусь. И мы с тобой сядем за стол. Или ляжем в постели. И поговорим. К завтрашнему утру у меня должно быть понимание, что я упускаю. И почему-то, что изначально планировал сделать со мной Верховный Этарон, все-таки ему удалось. Ты накинула на меня магический капкан. Ты связала мою жизнь со своей. Я действительно погибну, если убьют тебя. Ты мое слабое место. Мишень для всех моих врагов. Под угрозой и ты, и я, и моя власть. Если к утру мы это не решим, к следующему вечеру войско уже взбунтуется. А еще через неделю бунты охватят все подвластные мне земли».